«А что же это значит, кончик-то чешется?» — спросил сконфуженный Илья Иванович. «В рюмку смотреть, а то как это можно, покойник?» «Все путаю», — сказал Илья Иванович. «Где тут упомнить? То сбоку нос чешется, то с конца, то брови». «Сбоку?» — подхватила Пелагея Ивановна. «Означает и вести. Брови чешутся — слезы, лоб кланится. С правой стороны чешутся — мужчине, с левой — женщине. Уши зачешутся — значит, к дождю. Губы целоваться, усы — гостинцы есть, локоть на новом месте спать, подошвы — дорога». «Ну, Пелагея Ивановна, молодец», — сказал Илья Иванович. «А то еще, когда масло дешево будет, так затылок, что ли, чешется?» Дамы начали смеяться и перешептываться, некоторые из мужчин улыбались, готовился опять взрыв хохота, но в эту минуту в комнате раздалось в одно время как будто ворчанье собаки и шипенье кошки, когда они собираются броситься друг на друга. Это загудели часы. «Да уж 9 часов!» — с радостным изумлением произнес Илья Иванович. «Смотри-ка, пожалуй, не видать, как время прошло. Эй, Васька! Ванька, Мотька!» Явились 3 заспанные физиономии. «Что ж вы не накрываете на стол?» — с удивлением и досадой спросил Обломов. «Нет, чтоб подумать о господах. Ну, чего стоите? Скорее, водки!» «Вот отчего кончик нос чесался, — живо сказала Пелагея Ивановна. — Будете пить водку и посмотрите в рюмку». После ужина, почмокавшись и перекрестив друг друга, все расходятся по своим постелям, и сон воцаряется над беспечными головами. Видит Илья Ильич во сне не один, не два такие вечера, но целые недели, месяцы и годы так проводимых дней и вечеров. Ничто не нарушало однообразие этой жизни, и сами обломовцы не тяготились ею, потому что и не представляли себе другого житья-бытия, а если бы смогли представить, то с ужасом отвернулись бы от него. Другой жизни и не хотели, и не любили бы они. Им бы жаль было, если бы обстоятельства внесли перемены в их быт, какие бы то ни были. Их загрызет тоска, если завтра не будет похоже на сегодня, а послезавтра на завтра. Зачем им разнообразие, перемены, случайности, на которые напрашиваются другие? Пусть же другие расхлебывают эту чашу, а им, обломовцам, ни до чего и дела нет. Пусть другие живут, как хотят. Ведь случайности, хоть бы и выгоды какие-нибудь, беспокойны. Они требуют хлопот, забот, беготни. Не посиди на месте, торгуй или пиши, словом, поворачивайся, шутка ли? Они продолжали целые десятки лет сопеть, дремать и зевать, или заливаться добродушным смехом от деревенского юмора, или, собираясь в кружок, рассказывали, что кто видел ночью во сне. Если сон был страшный, все задумывались, боялись, не шутя. Если пророческий, все непритворно радовались или печалились, смотря потому горестно или утешительное снилось во сне. Требовал ли сон соблюдения какой-нибудь приметы, тотчас для этого принимались деятельные меры. Не этот их играют в дураки, в свои козыри, а по праздникам с гостями в бастон. Или раскладывают гран-пасьянс, гадают на червонного короля да на трефовую даму, предсказывая марьяж. Иногда приедет какая-нибудь Наталья Фадеевна гостить на неделю, на две. Сначала старухи переберут весь околоток, кто как живет, кто что делает. Они проникнут не только в семейный быт, в закулисную жизнь, но в сокровенные помыслы и намерения каждого. Влезут в душу, побронят, обсудят недостойных, всего более неверных мужей. Потом пересчитают разные случаи, именины, крестины, родины, кто чем угощал, кого звал, кого нет. Уставшие от этого, начнут показывать обновки, платья, солопы, даже юбки и чулки. Хозяйка похвастает с какими-нибудь полотнами, нитками, кружевами домашнего изделия. Но истощится и это.